Проходя по Трафальгар-скверу, Джимми увидел плакат газеты с громадной надписью «Потерянный миллион». Джимми вполголоса крепко выругался, так как, несмотря на все предосторожности, эта сенсация все же раньше времени попала в газеты. Он тут же купил номер и стоя просмотрел сенсационную статью. Краткий подзаголовок статьи бросался в глаза своим жирным шрифтом. «Миллионер пропадает в день своей свадьбы и берет с собой все свое состояние». Он внимательно прочел два столбца убористой печати, в которых удивительно точно до мелочей была описана романтическая свадьба Рекса и все последующие факты. К счастью, на завтраке, предшествовавшем венчанию, присутствовал инспектор тайной полиции Сеппинг из Скотленд-Ярда, бывший личным другом исчезнувшего эксцентричного миллионера. Он тотчас же взял на себя это запутанное дело, но, несмотря на все предпринятые шаги, следствие не дало желаемых результатов и не пролило свет на таинственное исчезновение. Вчера утром решено было просмотреть бумаги мистера Уолтера и вскрыть сейф, в котором предполагали найти сумму больше, чем в 900 тысяч фунтов стерлингов, взятую Уолтоном накануне из банка. Но при вскрытии сейфа было обнаружено, что сумма эта, если и была когда-нибудь в этом сейфе, теперь исчезла. Джимми читал внимательно, и чем дальше он читал, тем больше беспокойство овладевало им. Тот, кто сообщил газете эти сведения, был также посвящен во все тонкости этого дела, как и сам Джимми. Это никак не могла быть Джоанна. Он направился к ближайшей телефонной будке и позвонил Джоанне. «Читали вы утреннюю газету?» — спросил он. «Да, мне только что принесли ее», — раздался взволнованный голос девушки. «Джимми, право, я ничего не говорил репортеру. Он знал обо всем до того, как побывал у меня. Когда он попросил меня подтвердить эти сведения, мне не оставалось ничего другого, как подтвердить их». «В какое время был у вас репортер?» — спросил Джимми, которого удивило услышанное. «Он пришел в 7 часов утра», — отвечала девушка, «и изложил все так, как это появилось теперь в газетах. Я сказала ему, чтобы он обратился к вам, но он настаивал, чтобы я подтвердила его сведения. Все детали были записаны у него заранее». «Необычайно», — проронил Джимми. «Я думала...» — она замялась. «Вы думали, что я сообщил это прессе?» Закончил он начатую ею фразу. «Я никогда и не подумал бы о том, чтобы посвящать газеты в это дело». Вскочив в такси, Джимми направился в редакцию вечернего мегафона и тотчас же был допущен в святилище издателя. «Мы получили эти новости вчера поздно вечером», — сказал издатель. «Письмо было принесено в редакцию. Я думаю, что могу показать вам оригинал письма». Позвонив, он отдал приказание своему секретарю, и через минуту Джимми читал сообщение неизвестного. Однако для Сеппинга не составило труда сразу определить, кто писал письмо, как будто автор подписал свое имя и адрес. «Кьюпи», — спокойно заметил он. «Я знаю его почерк и эту бумагу. Факты, приведенные в письме, соответствуют действительности?» — спросил издатель. Джимми кивнул в ответ. «Редактор раннего утреннего выпуска газеты получил это письмо и послал репортера за подтверждением указанных фактов», — продолжал издатель. «Конечно, мы и не подумали бы напечатать хоть строчку, если бы мисс Уолтон отказалась скрепить своей подписью наше сообщение». «Кьюпи?» — издатель взял странное письмо из рук сыщика и внимательно осмотрел его. «Я думал, что Кьюпи умер. Мы давно не слышали ни об одном деле, связанном с Кьюпи. Если только...» «Если что?» — спросил Джимми, видя, что издатель впился в него взглядом. «Да вот я все думал об этом самоубийстве в Скотленд-Ярде, бедный Миллер. Я немного знал его».